Под третьим номером в списке Владимира Власова шел полицейский, который когда-то взял деньги, чтобы разыграть комбинацию, в результате которой на таких важных для Власова и его партнерши соревнованиях в состав судейской бригады был введен нужный судья. На судьи обиды не было. Володя понимал, что они люди зависимые, подневольные, должны делать то, что им велит федерация, иначе им кислород перекроют. Но вот тот полицейский, в те времена еще именовавшийся милиционером, карьеру в мире спорта не делал, он просто взял деньги, и жить он не должен. Четвертым стояло имя Гранта Артуровича Гаджумяна, который купил Колю Насуленко, а через него руководство и дворца спорта, и спортшколы, чтобы его бездарного, ни на что не годящегося сына оставили в группе. Прошла команда провести сокращение, нужно было отчислить двух человек, и вместо Вардана Ганджумяна, который отлично прожил бы свою жизнь без фигурного катания, из группы отчислили талантливого мальчика, с которым Власову, начинающему тренеру, доверили заниматься. Конечно, мальчика этого тут же подхватили тренеры другой группы. Он был действительно талантливым и через несколько лет стал показывать отличные результаты. Но Владимир никак не мог отделаться от мысли, что если бы ему дали возможность с ним заниматься, то эти результаты он показывал бы, будучи его учеником, его, а не чьим-то другим. И он смог бы заявить о себе, как о подающем надежды тренере. А этот чертов бизнесмен со своими невесть как заработанными деньгами все это поломал. И, наконец, пятой шла Галка, будущая жена Коли Насуленко. О ней даже вспоминать не хочется, стерва и гадина. Следила за каждым шагом Власова, постоянно стучала Коле на него, врала, как сивый мерин, все сделала, чтобы заставить Колю уволить своего второго тренера, и тут же заняла его место. Опять же, если бы Галка хотела делать тренерскую карьеру, Владимир бы понял и зла не держал. Каждый вырывает свой кусок как может, но она ведь и не собиралась становиться тренером. Ей нужно было только прицепиться к Коле, женить его на себе, получить регистрацию в столице и постоянную работу, а уж там она как-нибудь прорвется дальше. Каждому имени в списке прилагалась вся информация, которой Власов на тот момент располагал: место жительства, место работы, номер телефона. Какие-то из этих сведений давно устарели, но Филипп сказал, что это вообще ни разу не проблема, потому что в век интернет-технологий найти любого человека — плевое дело, не стоящее даже обсуждения. С этого момента мы не знакомы. Если сталкиваемся на работе, внимания друг на друга не обращаем, — сказал на прощание Филипп. — Когда я все сделаю, подам сигнал. Тогда наступит твоя очередь. Тебе ведь все равно, в каком порядке они будут? — Ну, это самое. — Мне все равно, — кивнул Власов. — Я хочу, чтобы их не было. Власов ждал. Терпение ему было не занимать. С каждой новостью о смерти своих врагов-мучителей он оживал. Картины становились все ярче, все насыщеннее. Жаль только, что об убийстве этой суки Ефимовой он узнал так поздно, мог бы уже 2 месяца радоваться. Кто-то перешел Филиппу дорогу, постарался. Ну и не мудрено, такая мерзкая тварь, как Инна Викторовна, ни одному Власову напакостила. Нашлось, кому с ней счеты свести. Главное — результат. Ее больше нет. И можно дышать. А то, что с Ганджумяном не все получилось, так это ничего. Урок ему преподали, а там пусть живет, как сможет. Вот теперь настала очередь Владимира Власова выполнять свою часть договора уже послезавтра, в субботу. Его поймают сразу же, осудят и посадят. Он это понимает. Он готов. Гостей на шашлыки в дом Орехова ждали к 18 часам. В 17 часов, как и было договорено, Вадим Константинович пригласил в дом охранника, несущего вахту у въездных ворот, и стал неторопливо и сочувственно интересоваться здоровьем его тещи и школьной успеваемостью двух сыновей-подростков. — Если что, сразу давай знать, — повторял Вадим Константинович, — с лечением поможем, ссуду тебе дам беспроцентную, заслужил хорошей работой. И с больницей поможем, с врачами, с лекарствами, и с пацанами своими ты построже. Не упусти, а то вырастут оболтусами, как мой Филипп. За время этой душеспасительной беседы Ус провел на территорию через выходящую в лес калитку Настю Каменскую, Антона Сташиса, Романа Дзюбу и Федора Ульянцева, чтобы расставить их на заранее обдуманные и подготовленные позиции. — Ну что, любовь моя, — шутливо проговорил Олег Семенович, — выбирай себе кавалера. Отдельной точки для тебя у меня нет. Настя быстро обвела глазами оперативников. Ульянцев явно не годился ей для компании. Он чужой, она его совсем не знает, да и он будет ее стесняться. Антон давно и хорошо знаком, но ей от чего-то милее рыжий Ромчик, со своей неуемной фантазией, неистощимой любознательностью и поистине нечеловеческим упрямством. Усиков развел их по местам и каждому вручил дисплей, на который транслировалось изображение со всех установленных им камер. Только кнопку переключай, а также маленькие наушники, позволяющие слышать то, что будет происходить в беседке и вокруг нее на расстоянии примерно 10 метров. Если кто-то отойдет дальше этих 10 метров, его речь слышна не будет. — Чем богаты? — развел руками Ус. — Спасибо, хоть это раздобыли. И постарайтесь, пожалуйста, поменьше шевелиться и не трепаться. Я уже говорил, наши гости любят пошататься по участку. Ус ушел, охранник вышел из дома и занял свой привычный пост у главных ворот. Оставалось только ждать. Неизвестно сколько, потому что от наружки пока еще не поступил сигнал о том, что Филипп Орехов и Владимир Власов выдвинулись в сторону загородного дома. Они вообще даже пока не встретились. Власов находился у себя в квартире, Орехов проводил время с девушкой, с которой познакомился минувшей ночью. В 18:15 приехали первые гости — супруги примерно одного с Ореховым старшим возраста. Еще через 10 минут появилась вторая пара, постарше. Если верить Усу, то, согласно заведенному привычному порядку, вся компания проведет в доме примерно час за аперитивом, после чего Вадим Константинович приступит к действу. Он, как сказал Усиков, любит, чтобы главное блюдо — шашлык — поедался в беседке при свете фонариков, когда стемнеет, а стемнеет еще, ох, как не скоро. До шашлыка предполагались всеразличные закуски, разнообразная выпивка и оживленные разговоры. Настя, стоя рядом с Дзюбой и чувствуя, как начинает невыносимо ломить спину, наблюдала на экране дисплея за хозяином дома. Он изо всех сил старался выглядеть добродушным и приветливым, шутил, поддерживал разговор, но стоило ему отвернуться от гостей, например, когда он то и дело уходил в дом, чтобы сделать те или иные приготовления, лицо его делалось тяжелым, мрачным и черным. Можно понять, большая человеческая радость узнать, что тебя собираются убить. Ус — человек мудрый. Он сказал Орехову, что его заказал кто-то другой, кто — неизвестно. Известно только, что исполнитель заказа втерся в доверие к Филиппу и собирается при помощи сына проникнуть в дом, чтобы осуществить задуманное. Если бы начальник службы безопасности сказал своему боссу правду, то весьма вероятно, что отцовское сердце не выдержало бы. Орехов кинется спасать сына, и тогда доказывать виновность Филиппа будет куда сложнее. А уж Власова-то и подавно. К делу будет никак не пристегнуть, если он сам все не расскажет добровольно. В 20:17 на телефон Дзюбы пришло сообщение о том, что Власов покинул квартиру. В 20:42 пришло еще одно сообщение, в котором говорилось, что Филипп Орехов сел в машину и направился в сторону от центра. В 20:58 Орехов остановился возле станции метро, в 21:06 к нему в машину сел Власов. — Ну вот, — прошептал Дзюба, показав Насте последнее сообщение. — Началось. Все, как вы и говорили. Пока доедут, будет около 22:00. Пока то да сё, разговоры всякие, уже и стемнеет. Только я все равно не понимаю, зачем Филиппу и Власову эта темнота. Им-то какая разница? Наоборот, лучше же видно, когда кругом светло. Пока не подан шашлык, папа Орехов будет пить весьма уверенно, и раскрутить его будет трудно, а вот когда главная работа сделана, тут и расслабиться не грех. Если я правильно просчитала, они собираются спровоцировать громкий скандал, в ходе которого Орехов-старший грубо оскорбит Власова, а Власов в ответ достанет пистолет и застрелит папу своего товарища на глазах у изумленной публики, то есть при множестве свидетелей. Для осуществления такого плана нужно папу подпоить, чтобы он разошелся и перестал себя контролировать, — объяснила Настя. Подумала немножко и добавила. Хотя все может оказаться и совсем иначе. Я не пророк. Наверное, вы правы. Не зря же Филипп столько гадостей про Власова и папе рассказывал, и в интернет слил, чтобы уж точно это прочитал. Сервак-то в файтере один, Филиппу ничего не стоило влезть в компьютер Руса и посмотреть, куда он чаще всего ходит и где обычно ищет информацию. Он и сливал ее именно туда, где Ус станет ее искать. А когда найдет, наверняка папе передаст. На это и был расчет. Филипп должен дать отцу в руки аргументы, иначе скандала не получится. Даже очень пьяный человек не сможет назвать честного труженика бездельником и тунеядцем, правда ведь? — Ну да, — кивнула она, — на это и расчет. — Ты считаешь, за Вадимом выпитое? — Как договорились. — И сколько уже? — По моим прикидкам, граммов 150. Он только рюмку поднимает, к губам прикладывает и делает крохотный глоточек. «Смотри, какой молодец!» — удивилась Настя. «А ведет себя как минимум на пол-литра. Впрочем, при его габаритах и пол-литра — это ерунда. Тем более он хорошо закусывает. Но то, что он не пытается напиться от страха и соблюдает договоренности, свидетельствует в его пользу». Когда на участок въехала машина Филиппа Орехова, уже спустились сумерки. Охранник подошел к машине, дождался, когда выйдет Власов, и обыскал его. Так положено. Человек незнакомый, новый. Сын хозяина досмотру, разумеется, не подлежал. — А вот и мы! — громогласно заявил Филипп, подходя вместе с Власовым к беседке. — Всем здрасте и приятного аппетита! Знакомьтесь, Вовик Власов, мой дружбан, и вообще классный чел. Вовик Власов? — недобрым голосом переспросил Вадим Константинович. — Ну, добро пожаловать в наш дом. Филипп и его гость быстро опрокинули по глотку чего-то крепкого и направились в дом. — Ты куда? — окликнул сына Орехов. — Сейчас уже шашлыки будут готовы, через 5 минут. Мы быстро, я только Вовику одну штуку покажу на компе. — Не задерживайтесь там, — строго наказал отец. Настя переключила кнопку и теперь смотрела на изображение с камеры, установленной на внутренней лестнице дома. Молодые люди поднимались на второй этаж молча, лица у обоих были напряженные. Вот они подошли к двери, ведущей в комнату Филиппа, скрылись за ней. Настя тут же переключила на другую камеру. Филипп открыл ящик стола, на котором стоял компьютер, достал оттуда пистолет, снял с предохранителя, передернул затвор и протянул Власову. Тот, не осматривая оружие, видимо, не имел такой привычки, откинул полу легкой свободной ветровки и сунул пистолет за пояс брюк сзади. — Пока вроде все по плану, — снова прошептал Дзюба. Настя только молча кивнула, мечтая об одном, чтобы скорее все закончилось и можно было сесть. Теперь у нее не только ломило спину, но и ныли стопы. Филипп и Власов вернулись в беседку как раз в тот момент, когда зажглись многочисленные фонарики, и Вадим Константинович с торжественным видом нес от стоящего неподалеку под отдельным навесом мангала первую партию шампуров, унизанных мясом. Среди гостей сразу возникло оживление, смех стал громче, руки потянулись к бутылкам и бокалам. Орехов-старший налил в свой стакан изрядную порцию спиртного, выпил залпом, сунул в рот первый кусок мяса, начал медленно жевать, не спуская злых прищуренных глаз с Власова. — Ну, как говорится... Хозяин сделал свое дело. Угощение обеспечил, — с угрозой в голосе проговорил он. Теперь хорошо бы знать, кого он угощает, кого, так сказать, допустил к своему столу. И чем же ты, Вовик Власов, занимаешься? Чем на жизнь зарабатываешь? Какими достижениями в своей жизни можешь похвалиться? Это было именно то, на что, как полагала Настя Каменская, и рассчитывал Филипп Орехов. Власов попытался что-то ответить, но его голос потонул в пьяном реве Вадима Константиновича. — Ты мошенник и бездельник! Ты карточный шулер! Ты умеешь только воровать и обманывать, и ты посмел явиться ко мне в дом, где каждая копейка заработана честным трудом, и жрать мою еду, и пить мой коньяк. Да я завтра же велю снести эту беседку к чертовой матери только потому, что твоя грязная задница сидела на этой скамейке. Филипп не вмешивался, Власов молчал, остальные гости пытались как-то успокоить и остановить Орехова, но тот распалялся все больше и больше. Внезапно Владимир встал со своего места и сделал несколько шагов в сторону хозяина дома, подойдя к нему вплотную. — Вот, — прошептала Настя, — вот оно, сейчас. Ты готов? — Готов, — ответил Ромка, — но Тоха там ближе. Власов выдернул из-за пояса пистолет, направил на Вадима Константиновича и громко и спокойно произнес. — Я не отвечаю оскорблением на оскорбление. Я отвечаю по-другому. И несколько раз нажал на спусковой крючок. Глухо защелкал металл. Больше ничего не произошло. Да и что могло произойти, если Ус хорошо поработал с этим пистолетом? Он бы не выстрелил ни при каких условиях. К беседке с двух сторон мчались Антон и Ульянцев. Четверо гостей в панике создали кучу малу, через которую никак не мог пробраться Ус. Власов стоял неподвижно, держа в руках невыстреливший пистолет. Все по плану. И вдруг Филипп с перекошенным от ярости лицом схватил со стола солидных размеров нож и бросился на Власова. И в этот момент Настя поняла окончательно, каков на самом деле был план Филиппа Орехова. Он вовсе не собирался дать Власову возможность быть арестованным. Он с самого начала собирался отнять у него пистолет и убить. Убить преступника, убийцу, только что на глазах сына и гостей застрелившего Вадима Орехова. Аффект, необходимая оборона. Ну, там адвокатам будет где разгуляться. В любом случае, реальный срок лишения свободы даже не рассматривается, при самом плохом варианте — условный. Зачем Филиппу Орехову мина замедленного действия в лице человека, который все знает, знает и в любой момент под влиянием любых обстоятельств может сдать? Нет, намного правильнее будет избавиться от него. Власов все понял. Ему достаточно было увидеть глаза Филиппа, чтобы понять, как все будет на самом деле. Все происходило мгновенно. Он сделал едва заметное движение и, без всякого усилия, вспрыгнул на перила беседки, схватился обеими руками за крышу, подтянулся, по крыше прозвучали быстрые шаги, потом прыжок, и Власов уже бежал через кусты именно в том направлении, где его никто не ждал. Он бежал в сторону калитки, ведущей на соседний участок, единственное неприкрытое оперативниками место. Настя, хорошо помнившая план, над которым просидела вместе с Усом не один час, помчалась ему наперерез, но быстро поняла, что это бесполезно. Молодой мастер спорта Власов добежит до калитки раньше, намного раньше. Может, Дзюба сумеет. «Догонишь?» — задыхаясь, спросила она. Расстояние между бегущим Власовым и спасительной калиткой неумолимо сокращалось. «Нет», — выдохнул Дзюба, — «далеко. Кнопка». Настя ее хорошо видит. Если Власов нажмет на кнопку и откроет калитку, его немедленно порвут собаки. Это плохо само по себе, но плохо еще и потому, что сыграет на руку Филиппу Орехову, избавив его от ненужного и опасного свидетеля. «Кнопку видишь?» — спросила она. «Белая, квадратная, справа от калитки». «Вижу. Попадешь?» «Не уверен. Расстояние большое. Давай сюда ствол!» — скомандовала она. «Да быстрее же!» Счет шел на секунды. Дзюба протянул ей табельный пистолет. Настя мгновенно привела его в боевую готовность, прицелилась. От Власова до калитки примерно 7 метров. 6, 5! Она задержала дыхание и нажала на спусковой крючок. Кнопка разлетелась в дребезги. Власов от неожиданно громкого звука споткнулся, но удержался на ногах и продолжал бежать. И все равно он потерял те доли секунды, которые нужны были электронному замку, чтобы сработать на нажатие и отключиться уже окончательно. Власов дергал за ручку. Из-за забора истошно и басовито угрожающе лаяли натасканные псы. Больше бежать было некуда. К этому времени Власова уже окружили со всех сторон, но первым до него добежал Дзюба. Настя вытащила платок, аккуратно обтерла пистолет и положила на землю. Вот сейчас она, наконец, сядет на травку, обопрется спиной о ствол дерева и вытянет ноги, и будет, как верный пес, охранять оружие старшего лейтенанта Дзюбы.